Глава 24. Оля. «Мам, у меня голова кружится!» Тихий, растерянный голос Матвея заставил меня резко обернуться, вырывая из тревожных размышлений после звонка Чернова и объятий Руслана. Сердце мгновенно провалилось куда-то вниз, я быстро подошла, коснулась ладонью его лба, он был горячий и влажный, а лицо казалось бледнее обычного. Матвей слегка покачнулся, и я тут же придержала его за плечо. «Руслан!» — мой голос прозвучал испуганно и тревожно. Он мгновенно оказался рядом, стал серьезным и сосредоточенным. «Что случилось?» Он осторожно коснулся плеча сына, внимательно всматриваясь в его лицо. «Голова кружится, тошнит!» — слабым голосом ответил Матвей. «Очень сильно тошнит!» Руслан молча переглянулся с Кириллом, тот моментально выключил приставку и встревоженно поднялся с дивана. Антонов уже стоял рядом, взгляд его был напряженным и серьезным. «Оля, что случилось?» Руслан резко подался ближе, голос его звучал напряженно и встревоженно. «Я не знаю, ему резко стало плохо, закружилась голова, тошнота», дрожащим голосом ответила я, не сводя взгляда с Матвея. «Я даже не поняла, почему». «Милый, что? Скажи, где болит?» Но сын был словно в прострации, тряс головой, словно пытался сфокусироваться, а еще тяжело дышал. Мой взгляд скользнул по гостиной и вдруг застыл на столе возле приставки. Там лежала свежая кожура от мандарина. Сердце мгновенно провалилось вниз, и я резко схватила Руслана за руку. «Руслан, это мандарины! У него аллергия на мандарины!» Выдохнула я, чувствуя, как внутри поднимается паника. «Господи, если он съел хотя бы кусочек!» «Нужно ехать в больницу прямо сейчас», — произнес Руслан твердо, без малейшего колебания. «Да, не тяните», — добавил Кирилл, собирая вещи. «Мало ли что, лучше перестраховаться». Руслан быстро подхватил Матвея на руки. Сын выглядел еще более слабым и вялым, уткнувшись ему в плечо. «Поехали», — голос Руслана звучал спокойно, но я знала, что внутри он тоже переживал. Поездка в больницу показалась вечностью. Я сидела на заднем сиденье, обнимая сына, чувствуя, как мелкая дрожь пробегает по всему телу от страха и беспомощности. Матвей лежал, прикрыв глаза, периодически жалуясь на боль и тошноту. Руслан всю дорогу молчал, пальцы крепко сжимали руль, а его напряженный взгляд то и дело скользил по зеркалу заднего вида, чтобы убедиться, что с нами все в порядке. Когда мы прибыли в больницу, врач сразу взялся за осмотр. Серьезный, собранный, он внимательно осмотрел Матвея, слушал дыхание, проверил пульс, заглянул в глаза. Я стояла рядом, едва дыша, чувствуя, как страх подступает к горлу. Температура повышена, дыхание чуть затруднено, высыпание на шее. Врач говорил спокойно, но от его слов у меня сжималось сердце. Похоже на острый аллергический приступ. «Вы знаете, на что у ребенка аллергия?» Я кивнула, чувствуя, как по щекам скатываются слезы. «Мандарины. У него аллергия на мандарины». «Значит, не будем терять время». Врач коротко кивнул медсестре. «Ввести антигистамин, поставить капельницу и наблюдать минимум сутки. Реакция может повториться». Я вцепилась в руку Руслана, когда Матвея увозили в палату. Он тихо сказал мне в ухо. «Все под контролем, родная, он в надежных руках». Руслан молча кивнул, сразу согласившись на условия. Когда Антонов что-то быстро сказал врачу, оплатил отдельную палату, а Кирилл остался в коридоре, прислонившись плечом к стене и внимательно следя за всеми входящими и выходящими. Палата была тихой и небольшой, с тусклым светом и запахом лекарств. Я сидела возле кровати сына, крепко держа его за руку, боясь даже отвести взгляд. Матвей немного успокоился и, наконец, уснул, а Руслан опустился на стул рядом со мной. Он не спал, напряженно прислушиваясь к любому шороху и звуку в коридоре. Меня душило чувство вины и отчаяния. Какая же я мать, если даже не уследила, как мой собственный ребенок съел мандарин, зная его аллергию? Как я могла быть такой невнимательной, такой безответственной? Сейчас я бы отдала все, лишь бы оказаться на его месте и не видеть его бледного лица и глаз, наполненных слезами. Я бросила тревожный взгляд на Руслана, и в голове тут же вспыхнула еще одна пугающая мысль. «Руслан», — произнесла я тихо, стараясь скрыть дрожь в голосе, — «об этом узнает Чернов, я уверена. Он найдет способ узнать, где мы. Он поймет, что мы здесь, в больнице. Я подвергаю Матвея и себя опасности». Он внимательно посмотрел на меня, спокойно и уверенно, затем мягко, но твердо взял мою руку в свою. «Оля, послушай меня. Мы не дадим ему навредить ни тебе, ни Матвею. Мы все здесь с тобой рядом. Ты больше не одна. И теперь никто не сможет причинить вам боли. Я тебе это обещаю». От его слов внутри чуть отступил страх, но я все еще понимала, что покоя нам ждать не приходится. Чернов не простит и не отпустит нас просто так. «Твоя задача сейчас думать только о сыне. Все остальное на нас», — произнес Руслан тихо, но уверенно, заметив мое волнение. «Я тебе обещаю, все будет хорошо». Его голос был настолько спокойным и убедительным, что я почувствовала, как тревога постепенно отступает. Впервые за долгое время я ощутила себя под защитой, рядом с человеком, на которого могла положиться. Я позволила себе слегка расслабиться и даже прикрыла глаза, пытаясь отдохнуть, но посреди ночи меня разбудил странный шорох. Сначала я подумала, что это медсестра, но когда дверь палаты тихо открылась, а внутрь вошли двое незнакомых мужчин в медицинских халатах и масках, сердце тут же бешено заколотилось. «Нам нужно перевести мальчика в другое отделение», —